К счастью Ивана Васильевича, наставник его, мсье Лепранс, не был из числа самых площадных азбучных ремесленников. Он принадлежал к какой-то политической партии и, как рассказывал, был жертвою важных переворотов, лишивших его значительного состояния, не объясняя, впрочем, никому, что состояние это заключалось в табачной лавочке. Он был даже не совершенно без образования, но, разумеется, как француз с образованием односторонним и хвастливым. Он ничего не понимал и не признавал вне Франции, и все открытия, все усовершенствования, все успехи приписывал своевольно французам. Такой образ мысли, разумеется, может быть весьма похвален для природного парижанина, но, кажется, вовсе не нужен для казанского уроженца. Кроме того, мсье Лепранс был весьма любезен с дамами, писал довольно гладкие стишки со стротой или с мадригалом при конце, говорил про все то, чего не знал, весьма бегло и красиво, любил иногда с важностью замолвить глубокомысленное словечко о судьбах человечества и с гордой откровенностью беспрестанно твердил, что он сделался наставником только по необходимости, но что он вовсе не рожден для подобного назначения. Мать Ивана Васильевича чрезвычайно радовалась такой прекрасной находке. Злые языки даже распускали в уезде на ее счет довольно неотрадные для супруга ее слухи. Впрочем, слухи эти были, может быть, не что иное, как клевета. На 13-м году Иван Васильевич знал, что Расин — первый поэт в мире, а Вольтер — такая тьма мудрости, что страшно подумать. Он знал, что был век, озаривший целый свет своей могучей литературой, век Людовика XIV, что после этого века был еще другой век, век Людовика XV, немного послабее, но тоже изумительный. Иван Васильевич знал наперечет всех писак того времени. Надо отдать ему справедливость, что он нередко зевал, читая образцовые сочинения. Но месье Лепранс, подсмеиваясь над тупой его природой, предсказывал ему, что впоследствии он постигнет, может быть, недоступные ему красоты. Сверх того, Иван Васильевич обучался латинскому языку паламондовской грамматики, хотя довольно неудачно. Кое-что запомнил из всеобщей истории аббата Милота, пел беранжеровские песни и описывал довольно правильно на французском языке восхождение солнца. О неизвестных же ему предметах месье Лепранс относился весьма легко, давая почувствовать, что он их хотя и изучал до нельзя, но что они не заслуживают никакого внимания.